А почему бы не сделать нам сборник? Сборник рассказов. Алексис. А почему бы действительно не сделать? Золя. У вас есть тема рассказов? Найдем. А название книги? Меданские вечера. Гейсманс. Браво, мне очень нравится название. 5 января 1880 года Ги давал старику прозаический и более точный отчет об этом. Золя опубликовал в России, а затем во Франции, в «Реформе», новеллу о войне под названием «Осада мельницы». Гюисманс напечатал в Брюсселе другую новеллу под названием «С мешком за плечами». Наконец, Сиар послал в русский журнал, корреспондентом которого он состоит, очень любопытный и острый эпизод из эпохи осады Парижа – «Кровопускание». Когда Золя познакомился с двумя последними произведениями, он сказал нам, что, по его мнению, они составили бы вместе с его рассказом любопытный сборник, совсем не шовинистический и весьма своеобразный. Тогда он предложил Эннику, Алексису и мне написать каждому по новелле, чтобы дополнить книгу. До того, как сборник получил известность, Мопассан придавал ему куда меньше значения, чем своим стихам. Он рассматривал эту книгу просто как выгодную, о чем и писал Викингу. «Имя Золя, — говорил он, — практически поможет сборнику разойтись и даст каждому из нас франков по 100 или 200». Как и ветер, удача дует в ту сторону, куда пожелает. Новелла Мопассана самая революционная в сборнике меданцев, и защищается он изо всех сил. У нас не было при составлении этой книги никакой антипатриотической идеи, никакого предвзятого намерения. Мы хотели только попытаться дать в наших рассказах правдивую картину войны, очистить их от шовинизма в духе Деруледа, от фальшивого энтузиазма, почитавшегося до сего времени необходимым во всяком повествовании, где имеются красные штаны и ружье. Дерулет, Поль, 1846-1914, французский поэт, автор шовинистического сборника «Песни солдата». Примечание редактора. Таким образом, автор «Пышки», помимо своей воли, оказывается писателем тенденциозным. Тревога, родившаяся в мире, стремление покончить с мифом о войне, развенчать ложный героизм, породят могучее древо военного романа от разгрома Золя до произведений нашего времени. 28 марта 1880 года, в пасхальное воскресенье, Доде, Золя, Шарпантье и Эдмон де Ганкур отправляются в Круассе. Ги приезжает за ними на Руанский вокзал и доставляет всю компанию к Флоберу, который встречает их в своей калабрийской шляпе, в пиджаке с закругленными полами, его толстый зад обтянут бархатными брюками, лицо доброжелательно и ласковое. Эдмон де Ганкур любит эту огромную стену, по которой словно на фоне театральных декораций проплывают мачты невидимых пароходов, сравнение которое выдает человека города. Он еще больше любит это подлинное жилище писателя, обед, и в частности сметанный соус, к рыбе тюрбо. Мопассан держится сдержанно и вполне благопристойно. Он потихоньку наблюдает за Шарпантье, сбросившим с себя чопорность. Флобер всячески обхаживает своего издателя. Все чувствуют себя счастливыми. Много пьют, рассказывают сальные истории, от которых Флобер хохочет, давясь от смеха, как ребенок. Когда гости уходят спать, гигант смачно ударяет малыша по плечу и подмигивает ему. Тот, кто на сей раз меньше всего разобрался в происходящем, так это Ганкур. И знаменитый гость проявил не больше интереса к Мопассанчику здесь, в Круассе, чем тогда у трапа. Он превратился бы в соляной столб, как жена Лота, если бы ему сказали, что не далее, как через 2 недели, этот малыш станет знаменитым, что через 5 лет он займет в литературе более значительное место, чем он, Гонкур, и что этот уикенд реалистической литературы имел лишь одну цель — выдвинуть малыша.